Глава 29. О трупах и ядах. Недлинные рыжие волосы, забранные назад гребенкой, россыпь веснушек на лице и ладони, покрытые пятнами настолько неприятными, что я отшатнулся от открытой нам двери. Вместе с Павлом, разумеется, потому что идти самостоятельно он уже почти не мог. «Ты чего?» – спросила девушка. Я не мог заставить себя оторваться от вида ее ладоней. «А, она тут же спрятала руку за спину. Это последствия моих увлечений. Не переживай, я вполне здорова, в отличие от Трубецкого. С ним что?» – спросила она, когда мы протиснулись в квартирку. «Он сказал, что ты нам поможешь это выяснить», – выдохнул я. «Куда его можно посадить?» «Лучше к окну, я сейчас открою». Когда я посадил шпиона на жесткий табурет, он уронил голову на грудь и засопел. Девушка пошумела задвижками и приоткрыла окно, а после вернулась к Трубецкому. Шумно вдохнула и спросила у меня. «Он пил?» «Хуже». Я показал на сумку, которую нес за спиной. «Мы так толком и не успели понять, в чем дело. Я уверен на 100%, что дело вот в этом». Я расстегнул сумку и, отвернувшись, вытащил пробирку, тщательно запакованную и даже залитую воском снаружи. Черт, протекло немного. И с этими словами извлек еще и злополучный кофейник. В нос сразу же ударил запах кофе. «Все может быть очень плохо», — воскликнула рыжая и тут же убежала в другую комнату. Прогрохотала там и вернулась с плотной резиновой маской на все лицо. Только два круглых стекла перед глазами и фильтр на носу. «Давай сюда и стой у окна!» «Настолько плохо?» – испугался я. «Может и нет». Девичий голос теперь звучал очень глухо из-за плотной резины. «Но я проверю и скажу». «Так может, ему уже сейчас помощь нужна?» Я оторвался от окна и сунулся обратно в комнату. Во-первых, я не считал, что я настолько надышался, и во-вторых, на улице на высоте второго этажа воздух был совсем не свежим, стоял устойчивый химический аромат. «Я не медик!» – приглушенно крикнула девушка из-за маски. «Оклемается! Губы не синие, дыхание ровное, а ты давай обратно в окно!» «Очень смешно!» – я отошел от него подальше. «Там не лучше!» «Ах, ваша милость!» Рыжая сделала реверанс и исчезла в соседней комнате вместе с пробиркой и кофейником. «Уж извините, здесь я живу, другого воздуха тут нет». Я прошел за девушкой и оказался в еще одной комнатушке, еще теснее первой, вряд ли больше 10 квадратов площади. И это при том, что все стены были увешаны полками и шкафами, а снизу стояли массивные тумбы. Все рабочее пространство заполняли реактивы, горели несколько спиртовок. Изредка раздавался громкий бульк. «И чего ты за мной ходишь?» «Мне нужны ответы». «Будут тебе ответы через полчаса, может, через час. Иди, ваша милость, а то еще удар тебя хватит». «Не надо меня так называть». «А как тебя называть?» Как она фыркнула, было слышно даже через плотную маску. «Трубецкой сказал, что придет с бароном, стало быть, с тобой». «Я Максим». «Что ж, очень приятно, ваша милость, барон Максим. Свалите теперь из моей лаборатории». «Но я...» «Вон!» Я потоптался на месте, злясь на рыжую, злясь на шпиона, который позволил себе надышаться этим дерьмом и теперь, как бесполезный мешок, сидел на табурете. Наверняка на девицу можно надавить, но если перегнуть палку, она вообще откажется помогать, а этого мне и вовсе не нужно. «Хорошо, извини», — сказал я и вернулся к Павлу. Он по-прежнему сидел, склонив голову. Я присел перед ним на корточки, посмотрел на лицо. Губы и правда не синие. Наверное, все обойдется. И принялся ходить по комнате, осматривая старую мебель. Полы скрипели, и я поразился тому, как резко отличается уютный и ухоженный сквер снаружи от такого непонятного соседства в виде тесной квартиры. Комнат здесь было всего две. Но я не сразу нашел короткий диван, который, вероятно, служил и кроватью для рыжей безымянной лаборантки. Интересным мне показалось и то, что почти нигде не было книг. Как же тогда понимать просьбы шпиона, если такую сложную науку, как химию, девица едва ли старше меня практикует без теоретических основ? Я продолжал бродить по комнате, обнаружив, что скрипит всего три половицы, и старался на них не наступать, но из-за тесноты мне этого сделать не удавалось никак. В итоге минут через 15 девушка, уже сняв маску, вернулась в комнату. «Обязательно меня раздражать!» — сердито сказала она и бросила быстрый взгляд на шпиона. «Почему нельзя просто сесть и дождаться меня?» «Может, потому что я нервничаю? Обязательно быть такой сварливой?» «Да какие мы нежные!» — воскликнула рыжая. «Садись на диван, поговорить надо». Я нехотя сел на диван, стряхнув с него какие-то крошки. Девушка присела на противоположной стороне, забравшись на него с ногами, и подобрала их под себя. Потом подняла мятую продавленную подушку и достала из-под нее такую же мятую пачку сигарет. Протянула мне. «Нет, спасибо», — отказался я. Рыжая пожала плечами и затянулась, прикрыв глаза от удовольствия. Я не стал прерывать ее. Может, хоть это заставит девушку быть поспокойнее. И оказался прав. «Ладно, не сердись на меня, твоя светлость», — выдала она. «Просто я не люблю, когда мне мешают». Вместо ответа я закатил глаза, и девушка поправилась. «Ладно, Максим, я Ульяна. В какое дерьмо вы вляпались на этот раз?» «На этот раз?» «Ага», — она пустила еще больше дыма. «Думаешь, он приходит сюда впервые? Ему же надо узнать все так, чтобы другие не знали. Иначе он, наверное, и не стал бы обращаться ко мне». «Я ничего не думаю. Мне важно узнать, что за гадость в пробирке». «Кофе, конечно же», — Ульяна прикрыла глаза и хихикнула. «И еще кое-что, разумеется. Адская смесь. Первые компоненты я уже вывела. Ты с химией как?» «На ножках», — отозвался я. «Понятно», — рыжая снова фыркнула и растерла окурок в замызганной стеклянной пепельнице. «Значит, надо попроще объяснить. Состояние Трубецкого — это следствие воздействия этой гадости. Сам понимаешь, что тебе повезло». Он переливал ее из кофейника в пробирку, а потом упаковывал все это. Я пожал плечами. Он вдохнул гораздо больше, чем я, даже с учетом утечки в сумке. Но ведь были и другие люди, которые вдыхали, но я не заметил ничего странного. «Во-первых, смесь составлена таким образом, что не начинает действовать быстро. Это как бы пилюля. Она составила пальцы обеих рук, изображая оболочку. Компоненты некоторое время защищены от усвоения, и поэтому эффект наступает не сразу. А когда?» – перебил я. «Через 5 минут, 10 или полчаса даже. Я не знаю, надо исследовать. И знаешь, в некоторой степени хорошо, что Трубецкой пришел в таком состоянии. Нередко приносят вещи, которые наносят вред испарениями». «Да», – я указал на ее ладони. «Это результаты моих экспериментов. Обычно мне приносят какие-нибудь яды». «Так, о чем я?» «А, во-вторых, твоя смесь – это как восточные курительные смеси. Пропорции подобраны просто идеально. Не каждый химик так сможет сделать. Нужно оборудование и не просто точные весы с погрешностью в тысячные доли грамма. Гораздо сложнее». «Понимаю. Я же могу надеяться на твою память и то, что мне не придется повторять все, когда он начнется». «Ты же знаешь, он попросит повторить все равно». «Да», — Ульяна закусила губу. «Знаю. Хорошо еще, что в письменной форме не попросят отчетов. В общем-то, я тебе все рассказала». «Погоди, есть вопросы». «Ты же говорил, что не разбираешься в химии, а уже начались вопросы». Слабо улыбнулась рыжая и зевнула. «У меня вопросы только по воздействию. Что будет, если человек выпьет такой кофе?» «Чтобы точно ответить, мне надо больше времени на исследование. Это непросто. Могут выявиться какие-нибудь необычные соединения. Но в целом там сплошная органика, наркотики и немного химии. Если бы имелись примеры, то я бы попробовала сориентироваться». «Примеры? Хм. Поведение, если о другом сообщить не можешь». «Фривольность, развязанность и агрессия. Возможно, что потребляет где-то с мая». «И этот человек все еще жив?» – удивилась Ульяна. «Да, она еще жива и больной не выглядит». «Она?» – переспросила девушка. «Кто это должен быть, чтобы травили таким извращенным способом?» «Не спрашивай, дай лучше подумать». Я поморщился. Она закурила снова. Теоретически это возможно. Постепенно наращивали дозу. За почти 5 месяцев, если ее заставляли употреблять регулярно, несмертельное увеличение может быть даже 3-кратным. А потому, кто пробует в первый раз, хорошенько вдарит даже аромат. Ульяна показала на Трубецкого, который в этот момент громко всхрапнул. Осталась только одна проблема. Как заставить человека пить кофе, если этот напиток он не любит? Все отмечали неожиданную перемену вкусов. Проще простого. Любой природный аттрактант, тоже наркотик по своей сути. Уверена после твоих слов, что найду что-то подобное. Создает почти неощутимый аромат, который заставляет хотеть что-то или кого-то, связанного с этим ароматом. Пока люди гадают, как цыгане и деревенские колдуньи делают приворот, вот тебе логичное объяснение. «Да, логичное», — пробормотал я, учитывая, что весь мой дом насквозь пропах кофе, и от меня наверняка тоже в момент нашей первой встречи с Аней исходил неуловимый аромат. Становится понятно, почему она обратила на меня внимание. Но если пил кофе еще и профессор, почему она не делала знаков внимания и ему? Когда на мозг действует химия, все привычные аспекты становятся уже неважными. После этого стало как-то пусто. Точно все, что я делал последние месяцы, было впустую. «Что с тобой?» — Ульяна толкнула меня в плечо. «Уже думаешь, как создавать любовные напитки?» — хихикнула она под откровенный шорох Павла, сползающего с табурета. «Нет, скорее наоборот». «А, как избавиться?» «Ты не понимаешь», — поморщился я. «Давай не будем об этом». «Хорошо, о твоем кофе я рассказала все, что знаю», — быстро ответила рыжая и почесала тыльную сторону ладони. «Зараза, зудит-то как. Знаешь, что это?» «Уверен, что не хочу этого знать». «Это яд. Его не берет даже желудочный сок. Или он даже вступает с кислотой в реакцию. Я еще не разобралась». «У тебя что, где-то в квартире еще и тело лежит?» «А то», — подмигнула рыжая. «Хочешь, покажу?» Трубецкой пока все равно спит. Хотя что я, пошли уже. Я все еще думал о своем статусе при Ане. А если окажется, что все и правда было впустую. Но с другой стороны, проходило несколько дней с момента ее возможных приемов этого наркотика. И она по-прежнему относилась ко мне хорошо. «А что еще может быть с человеком от этой дряни?» — спросил я, когда мы уже были в лаборатории. «Память может терять?» «Да все, что угодно может быть, и проблемы с памятью тоже. Так, подвинься». Она встала к короткой стене напротив окна и с усилием потянула на себя ручку, выкатывая длинный ящик. Сразу же потянула холодом. Ящик оказался невероятно длинным, и это заодно объяснило мне компактность жилища. Фальшь-стена, за которой могло быть что-то еще, кроме места для холодильника. Как в морге. Обнаженный мужчина посинел и немного покрылся инеем. Вскрытая грудина и живот дополняли тошнотворную картину. Пальцы, сведенные судорогой, прикрытый рот и в целом кривое лицо намекали, что он страдал перед смертью. Сказали, что он умер от сердечного приступа, а Павел не поверил и доставил его сюда, чтобы я изучила все. «Что-то ты не удивлен». «Меня мало что может удивить после твоих рассказов, и о таких случаях я тоже слышал. Надо дождаться, когда он проснется». И не только. Ульяна закатила ящик обратно и весело сверкнула глазами. «У него должно быть просто адское похмелье».